В левой комнате стоит стол, сделанный просто, из древесного ствола и из грубо обтесанных досок. Несколько скамеек расставлено вдоль задней стены. Налево от входа находится камин, сложенный из камня. Для выхода дыма из него сделано отверстие в стене. Направо же от входа стоит на земляном возвышении большое распятие, вырезанное из грубого дерева, и которое, как видно, стоило много труда тому, кто его делал. Перед этим распятием стоит таинственная чаша со святой водой, а рядом с ним послана высокая постель из мха и листьев. На выдающейся от стены балке висит старое одеяло, а на другой такой же балке — сушеная рыба, дикие плоды, каштаны и оливы. В другой комнате находятся только две постели из мха и листьев, над которыми висит маленькая лампа. На одной из этих постелей лежит скорчившаяся фигура, покрытая теплым одеялом, из-под которого видна только голова, неподвижная и с закрытыми глазами, подобно голове мертвеца. Это мертвенно-бледное лицо, покрытое седыми волосами, упавшими с головы во время беспокойного сна, наводит невольный ужас. Зато между грядками, обсаженными тыквою, капустой и разной другой зеленью, показалось прелестнейшее существо, которое никак нельзя было ожидать в этой дикой местности. То была стройная, нежная, прекрасная девушка. Черные волосы окружали ее лицо, сиявшее сердечной добротой и покрытое каким-то мечтательным, почти грустным оттенком. Ее глаза выражают верность и невинность. Эта девушка — никто иная, как знакомая нам Энрика. Она ходила к далекому ключу и принесла оттуда свежую холодную воду в хижину, в которой она нашла себе приют вместе со старой Марией Непардо. Она вошла в комнату как можно тише, чтобы не разбудить одноглазой старухи, и, нагнувшись к ней, стала прислушиваться к ее дыханию. В то же самое время, между тем, как наступал уже вечер, к двери хижины подходил старик. Его высокую, строгую фигуру покрывала широкая темная одежда, подобная той, которую носят монахи. Руки его были сложены на груди, а на ногах его не было ни сапог, ни сандалий. Лицо старика, покрытое глубокими морщинами, которые происходили не от старости, смотрело смиренно вниз. Редкие волосы окружают его лицо наподобие венца, спускаются длинными прядями и почти сливаются с седой бородой, волнами падающей на грудь. Высокий выдающийся лоб и благородно очерченный нос придают наружности старца строгую важность. Старый сгорбленный Мартинес, кающийся отшельник дремучего леса, носит на своих плечах невидимый страшный гнет. Он переносил самые горькие лишения и усердно молился в продолжении более половины своей жизни. Но, несмотря на все старания, он теперь так же мучился, как в то время, когда он, почти сокрушенный своим преступлением, бежал в эту пустыню, чтобы, отказавшись от мира и всего, что составляет счастье и радость человека, в уединении, без жены и детей, без любви и дружбы, влачить свою тягостную жизнь. Руки Мартинеса были в крови, потому-то он никогда не осмеливался простирать их к небу. Каждый день, утром и вечером, старый Мартинес на коленях молился перед распятием, но только одни взоры его были устремлены к небу. При нем были только самые необходимые вещи. И то все его изделия. Лесничие большого королевского леса не стесняли его. Оставляли в покое старого Мартинеса и обходили его келью. Если же они случайно с ним встречались, то всегда с почтением подходили под его благословение. Кроме этих надсмотрщиков, почти никто никогда не заглядывал в эту глушь. так что отшельник нашел, наконец, желанную тишину.